Глава первая. Август 1942. «Китти Морган, ты этого не говорила!» Я так резко поставила бокал с холодным мятным чаем, что едва его не разбила. Мама будет рада, что я не испортила венецианский хрустальный сервиз. «Сказала и точка», — заявила она с улыбкой победительницы. На Китти с ее личиком в форме сердечка и копной кудрявых непослушных светлых волос, постоянно выскакивающих из тщательно прилаженных шпилек, было просто невозможно злиться. Но в этом вопросе я проявила твердость. «Мистер Гельфман — женатый человек», — осуждающе напомнила я. «Джеймс», — отозвалась подруга, нарочито растягивая его имя. «Невероятно несчастен. Его жена неделями где-то пропадает, представляешь? И даже не говорит, где она находится. Она даже о кошках беспокоится больше, чем о собственном муже». Я вздохнула, откинувшись на деревянную скамейку, что висела на огромном ореховом дереве в саду, раскинувшемся на заднем дворе нашего дома. Китти сидела рядом со мной. Мы с ней давно были подругами, еще с начальных классов школы. Я посмотрела вверх, на древесную крону. Листья начинали желтеть, напоминая о неминуемой осени. Почему все непременно меняется? Казалось, только вчера мы с Китти были двумя школьницами. Приходили, держась за руки, домой, оставляли книги на кухонном столе и мчались к скамейке, где болтали до самого ужина. Теперь в 21 мы две взрослые девушки на пороге... Ну, на пороге чего-то. Никто из нас не знал, чего именно. «Китти». Я повернулась к ней лицом. «Неужели ты не понимаешь?» «Что я не понимаю?» В платье с розовыми оборками и непослушными кудрями, что становились еще растрепаннее от полуденной влажности, она походила на весеннюю розу. Я хотела защитить ее от мистера Гельфмана или любого другого человека, в которого она собиралась влюбиться, потому что никто не был достаточно хорош для моей лучшей подруги, и уж тем более не женатый мужчина. Неужели она не знает о репутации мистера Гельфмана? Китти не могла не помнить о толпах девчонок, которые бегали за ним в средней школе, ведь он был самым привлекательным учителем в Лейксайде. На уроках литературы, когда он декламировал стихотворение Элизабет Барретт Браунинг «Как я люблю тебя», каждая девочка надеялась поймать его взгляд. Я считала все это глупостями. Неужели Китти забыла, что случилось 5 лет назад с Кейтлин Мэнсфилд? Как она могла забыть? Кейтлин, стеснительная, с большой грудью, ужасно глупая, поддалась чарам мистера Гельфмана. Она слонялась возле учительской в обед и ждала его после занятий. Все гадали, что между ними происходит. Особенно после того, когда одна из подружек заметила Кейтлин с мистером Гельфманом в парке после заката. Потом Кейтлин вдруг перестала ходить в школу. Старший брат сказал, она переехала к бабушке в Айову. И все мы догадывались, почему. Я скрестила руки на груди. «Китти, мужчины вроде мистера Гельфмана преследуют только одну цель, и, думаю, мы обе понимаем, какую». Щеки Китти стали пунцовыми. «Анна Кэллоуэй, как ты смеешь предполагать, что Джеймс...» «Я ничего не предполагаю. Я просто люблю тебя. Ты моя лучшая подруга, и я не хочу, чтобы тебе было больно». Китти опечалилась, и несколько минут мы качались в тишине. Я засунула руку в карман платья и украдкой сжала спрятанное там письмо. Я забрала его на почте несколькими часами ранее, и теперь мне не терпелось ускользнуть в спальню и прочитать его. Письмо было от Норы, подруги из медицинского колледжа. Она каждый день писала мне с островов на юге Тихого океана, где служила медицинской сестрой. Они рассорились со вспыльчивой Китти во время последнего семестра, и я решила не рассказывать Китти о ее письмах. К тому же не хотелось признаваться, насколько меня увлекают истории Норы о войне и о тропиках. Я читала письма словно роман. Иногда мне страстно хотелось взять недавно полученный диплом медсестры и присоединиться к ней, убежав от домашней рутины и необходимости принимать решения. Но я прекрасно понимала, что это лишь невыполнимая идея. Просто мечта. В конце концов, я могу помогать приблизить победу и дома, работать волонтером в муниципальном центре или собирать консервы и участвовать в проектах по охране природы. Честно говоря, мне не хотелось отправляться в зону военных действий за несколько недель до свадьбы. Хорошо, что я не сказала Китти ни слова. «Ты просто завидуешь», — наконец заявила Китти ледяным тоном. «Ерунда», — возразила я, заталкивая письмо Норы поглубже в карман. луч высоко сияющего в летнем небе солнца осветил бриллиантовое кольцо на моей левой руке, и оно вспыхнуло, словно огонь маяка в темной ночи, напомнив о неизбежном факте. Я помолвлена, окончательно и бесповоротно. Осталось меньше месяца до моей свадьбы с Герардом, и я очень счастлива. Китти нахмурилась. «Неужели ты не хочешь испытать в жизни что-нибудь еще, прежде чем стать...» Она остановилась, словно собираясь с духом, прежде чем произнести очень сложные неприятные слова. «Прежде чем стать миссис Герард Годфри!» Я покачала головой. «Дорогая, брак не самоубийство!» Китти отвела взгляд, уставившись на розовый куст. «Но может оказаться и так», — пробормотала она. Я вздохнула, откинувшись назад. «Прости», — прошептала она, повернувшись ко мне. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». Я взяла ее за руку. «И буду счастливой, Китти. Надеюсь, ты в этом убедишься». На лужайке послышались шаги, и, подняв взгляд, я увидела Максин, нашу экономку. Она приближалась с подносом в руке. Несмотря на каблуки, она уверенно двигалась по траве, держа нагруженное серебряное блюдо одной рукой. Однажды папа назвал ее грациозной, и это было совершенно справедливо. Она будто бы плыла. «Девочки, вам что-нибудь принести?» — спросила Максин красивым голосом с сильным акцентом. Внешне она мало изменилась с тех пор, как я была девочкой, маленькая, с мягкими чертами лица и огромными сверкающими зелеными глазами, а щеки пахнут ванилью. Волосы, теперь уже седеющие, все до единой пряди убраны назад, в аккуратный пучок. Она носила белый передник, всегда чистый и жестко накрахмаленный, аккуратно повязывая его вокруг тонкой талии. У многих семей в округе была прислуга, но только мы наняли французскую экономку. Мама не упускала случая обратить всеобщее внимание на этот факт. «Ничего не нужно, спасибо, Максин», — поблагодарила я. «Кроме одного», — заговорщически начала Китти. «Убеди Анну не выходить за Герарда. Она его не любит». «Это правда, Антуанетта?» — спросила Максин. Мне было 5, когда она к нам устроилась. И бегло меня оглядев, она тогда заявила. «Ты не похожа на Анну. Я буду звать тебя Антуанеттой». Я сразу почувствовала себя особенной. «Конечно же нет», — быстро возразила я, искоса бросив на подругу неодобрительный взгляд. «У Китти просто такое настроение». «Я самая везучая девушка в Сиэтле. Я выхожу за Герарда Годфри». Мне действительно повезло. Герард был высок и невероятно хорош собой. С мужественным подбородком, темно-каштановыми волосами и карими глазами. И, ко всему прочему, богат, хотя меня это не слишком заботило. Зато мама нередко напоминала, что в 27 лет он стал самым молодым вице-президентом в истории Первого морского банка. А значит, в дальнейшем непременно унаследует место отца. Нужно быть полной дурой, чтобы не принять предложение Герарда Годфри. И когда он попросил моей руки под этим самым ореховым деревом, я сразу же согласилась. У мамы от такой новости закружилась голова. Разумеется, они с миссис Годфри давно мечтали об этом союзе. Кэллоуэй объединятся с Годфри. Это так естественно, как кофе со сливками. Максин взяла кувшин холодного чая и наполнила наши бокалы. «Антуанетта», — медленно начала она. «Я когда-нибудь рассказывала тебе историю моей сестры Жанет?» «Нет, я даже не знала, что у тебя есть сестра». Я поняла, что многого не знаю о Максин. «Да», — тихо, задумчиво продолжила она. «Она любила юношу, крестьянина из Леона. У них была безумная любовь. Но родители хотели выдать ее за другого человека. Он неплохо зарабатывал на фабрике. Она рассталась с крестьянином и вышла замуж за рабочего». «Как грустно», — сказала я. «И больше она его не видела?» «Нет», — ответила экономка. «И всю жизнь была несчастна. Я села, оправив платье из голубого крепа с поясом на лифе. Оно было мне немного маловато. Мама купила мне его в одну из своих поездок в Европу». «Очень грустно. Мне жаль бедную Жанет. Но меня это не касается. Видишь ли, я люблю Герарда. Он мой единственный». «Конечно, ты любишь Герарда», — согласилась Максин, наклонившись за упавшей на траву салфеткой. «Ведь вы вместе выросли. Он тебе как брат». «Брат». В этом слове было что-то жутковатое, особенно когда речь шла о будущем муже. Я вздрогнула. «Милая, продолжила она, поймав мой взгляд и улыбнувшись. «Это твоя жизнь и твое сердце. Ты говоришь, что он твой единственный. Вероятно, так и есть. Я просто хотела сказать, что, возможно, у тебя было маловато времени, чтобы его найти». «Его?» «Твою истинную любовь», — просто сказала француженка. Эти три слова она произнесла естественно и неоспоримо, подразумевая, что это глубокое, сильное чувство доступно любому, кто ищет, словно свисающая с ветки зрелая слива. «Подходи, добери». Я почувствовала легкую дрожь, но списала ее на поднявшийся ветерок и покачала головой. «Не верю я в эти сказки во всяких рыцарей в сияющих доспехах. Я считаю, любовь — это выбор. Ты встречаешь кого-то, он тебе нравится, и ты начинаешь его любить. Все просто». Кэти закатила глаза. «Ужас, да чего не романтично», — простонала она. «Максин, а ты что думаешь по этому поводу?» — спросила я. «Ты когда-нибудь влюблялась?» Экономка протирала поднос, чтобы не оставалось мокрых следов от бокалов. «Да», — ответила она, не поднимая глаз. «Меня охватило любопытство, и я не подумала, что воспоминания о былой любви могут быть для нее болезненны. Он был американец или француз? Почему вы не поженились?» Максин ответила не сразу. Я сразу пожалела о своем допросе. Я не вышла за него, потому что он был уже женат. На террасе послышались папины шаги, и все подняли глаза. Покуривая сигару, он направился по траве в нашу сторону. «Привет, детка!» — поздоровался он, улыбаясь мне сквозь густые усы. «Я не думал, что ты вернешься домой до вторника». Я улыбнулась в ответ. «Китти уговорила меня приехать пораньше. Я закончила обучение в Государственном университете Портленда еще весной, но мы с Китти остались на два дополнительных курса, чтобы получить лицензии медсестер. Наших родителей очень беспокоили эти дипломы. Не дай бог, мы вздумаем их использовать». Герард же находил свою помолвку с дипломированной медсестрой, в общем-то, забавной. «Наши матери не работали, как и все женщины в нашем окружении». Он шутил, что моих доходов не хватит даже на то, чтобы оплатить услуги водителя, который будет возить меня в больницу. Но обещал поддержать меня, раз я так мечтаю надеть белый чепец и ухаживать за больными. На самом деле я и сама не знала, чего хочу. Я выбрала сестринское дело, потому что это было полной противоположностью всему, что я так ненавидела в окружающей меня жизни. Наши матери только и делали, что посещали званые обеды, обсуждали женскую моду, болтали со школьными подругами, после окончания школы беспечно шикующими в Париже или Венеции в поисках богатого мужа, который мог бы обеспечить им привычный уровень жизни. Но я была совсем не такой. Я задыхалась в этих границах. Меня привлекало сестринское дело, несмотря на все тяготы и прозаичность. Оно позволяло мне осуществить давнее желание — бескорыстно помогать людям. Максин прокашлялась. «Уже ухожу», — сообщила она папе, молниеносно схватив поднос. «Принести вам что-нибудь, мистер Кэллоуэй?» «Нет, Максин», — ответил он. «Ничего не нужно, спасибо». Мне нравилось, как он разговаривает с Максин, мягко и доброжелательно, а не поспешно и сердито, как мама. Она кивнула, пересекла изумрудный газон и скрылась в доме. Китти встревоженно посмотрела на папу. «Мистер Кэллоуэй?» «Да, Китти?» «Я слышала, опять набирают солдат...» Она вздохнула. «На войну. Прочитала об этом в газете, пока ехала в поезде. Не знаете, призвали кого-нибудь из Сиэтла?» «Рано об этом говорить, Китти Кэт», — ответил папа, назвав подругу детским прозвищем, которое дал ей еще со школьных времен. «Но, судя по тому, что творится в Европе, думаю, скоро многие отправятся на фронт. Я сегодня встретил в городе Стивена Рэдклиффа. Оказывается, близнецы Ларсон отправляются на фронт в четверг». У меня внутри все сжалось. «Терри и Ларри?» Папа торжественно кивнул. «Близнецы, на год младше нас с Китти, отправлялись на войну». «На войну?» Это казалось невероятным. Еще вчера они учились в начальной школе и дергали меня за косички. Терри был тихим мальчиком с веснушками на щеках. Ларри немного повыше. И не такой веснушчатый, прирожденный комик. Эти рыжие мальчишки всегда были вместе. «Интересно, позволят ли им выйти на поле боя плечом к плечу?» Я закрыла глаза, пытаясь отогнать подальше эту мысль. Но было слишком поздно. «Поле боя». Папа словно прочитал мои мысли. «Ты не переживай за Герарда, не волнуйся». Герард не уступал в силе и мужественности всем моим знакомым ребятам. но я, как ни пыталась, не могла вообразить его где-либо, кроме как в банке, одетым в деловой костюм. Конечно, я за него тревожилась, но иногда мне хотелось увидеть его в военной форме, на поле боя. «Его семья занимает слишком солидное положение в обществе», — продолжил отец. «Джордж Годфри проследит, чтобы его не призвали». У меня внутри все бурлило. Защищенность Герарда успокаивала меня и одновременно вызывала отвращение. Несправедливо, что мужчины из бедных семей воюют за свой народ, а привилегированное сословие увиливает от службы без особых на то причин. Джордж Годфри, банковский магнат с увядающим здоровьем, когда-то был сенатором, и Герард должен был унаследовать его место в банке. Мне было неприятно, что близнецы Ларсон рискуют жизнью в холодной зимней Европе, а Герард комфортно проводит время в теплом офисе на удобном кожаном кресле. Тревога в моих глазах не ускользнула от папиного взгляда. «Не беспокойся. Терпеть не могу, когда ты волнуешься». Китти сидела, опустив взгляд и сложив на коленях руки. «Наверное, думала о мистере Гельфмане. Он тоже пойдет на войну. Ему не может быть больше 38. Он достаточно молод для того, чтобы стать солдатом». Я вздохнула, мечтая, чтобы война поскорее закончилась. «Мама сегодня ужинает в городе», — сказал папа, поглядывая на дом. Он встретился со мной взглядом. «Дамы, окажете мне честь, отужинайте сегодня со мной». Китти покачала головой. «У меня встреча», — туманно отговорилась она. «Прости, папа, но я ужинаю с Герардом». Отец задумался, и его взгляд вдруг стал сентиментальным. «Вы стали совсем взрослыми. У каждой свои планы. А кажется, еще вчера играли здесь в куклы. Честно говоря, я скучала по тем давним, незамысловатым денькам, когда жизнь вращалась вокруг бумажных кукол, нарядов и чаепитий на веранде. Я застегнула пуговицу на свитере. Мне вдруг стало холодно от ветра. Ветра перемен. «Пойдем внутрь», — предложила я, взяв Китти за руку. «Давай», — просто согласилась она. И мы снова стали прежними девочками, Китти и Анной. Клубы сигаретного дыма, низко стелющегося над столами, пощипывали глаза. В Кабана Клаб, модном местечке, куда субботними вечерами съезжался потанцевать почти весь Сиэтл, царил полумрак. Я прищурилась, пытаясь разглядеть сцену. Китти подвинула в мою сторону коробочку, обернутую голубой бумагой. Я посмотрела на золотую ленту. «Что это?» «Это тебе», — с улыбкой сообщила подруга. Я вопросительно посмотрела на нее, потом на подарок и осторожно развязала ленту. Сняла крышку с белой ювелирной коробочки и откинула хлопковую подкладку, открыв сияющий предмет внутри. «Китти?» «Это булавка, знак нашей дружбы. Помнишь те маленькие колечки, что были у нас в детстве?» Я кивнула, не понимая. Мои глаза увлажнились от дыма или от воспоминаний об ушедшем детстве. «Я подумала, что нам нужен более взрослый вариант», — объяснила Китти и отвела с плеча прядь волос, демонстрируя такую же булавку на платье. «Видишь, у меня такая же». Я рассмотрела серебряную безделушку, круглую, покрытую маленькими голубыми камушками, образующими узор в форме розы. Она сверкала в слабом освещении клуба. На обратной стороне я обнаружила гравировку. «Анне от Китти с любовью». «Очень красиво», — восхитилась я, прикрепив булавку к платью. Подруга просияла. «Надеюсь, она станет символом нашей дружбы. Будет напоминать, что у нас нет друг от друга секретов, и мы не позволим времени или обстоятельствам изменить наши отношения». Я согласно кивнула. «Всегда буду ее носить». Китти улыбнулась. «Я тоже». Потягивая содовую, мы разглядывали шумный клуб, где друзья, одноклассники и знакомые веселились, возможно, последний раз, прежде чем жизнь раскидает всех в разные стороны. Война, брак, неизвестность. Мое сердце сжалось. «Посмотри на Этель и Дэвида Бартона», — прошептала Китти мне на ухо. Она показала на парочку у бара. «Его руки так по ней блуждают», — отметила подруга, смерив их чересчур долгим взглядом. «Стыд какой!» — покачала я головой. «Она ведь помолвлена с Генри. Он, кажется, еще на учебе». Китти кивнула, но я не заметила ни одобрения в ее взгляде. «А ты разве не мечтаешь о такой любви?» задумчиво спросила она. Я наморщила нос. «Дорогая, но это не любовь». «Именно любовь», — возразила она, подперев ладонью щеку. Мы наблюдали, как парочка рука об руку движется к танцполу. «Дэвид от нее без ума». «Без ума, верно», — согласилась я. «Но не любит ее». Китти пожала плечами. «Зато между ними есть страсть». Я достала из сумочки пудру и припудрила нос. «Скоро придет Герард». «Страсть для дураков», — заявила я, защелкивая косметичку. «Возможно», — ответила она. «Но я все равно рискну». «Китти!» «Что?» «Не говори так». «Как?» «Как падшая женщина». Китти захихикала, и в этот момент у нашего столика появились Герард и Макс, его приятель и коллега из банка, невысокий, кудрявый, с простым честным лицом. Он имел планы на Китти. «Поделись с нами шуткой, Китти», — с улыбкой попросил Герард. Мне нравилась его улыбка, очаровательная и самоуверенная. На нем был серый костюм, он возвышался над столиком, приводя в порядок слетевшую запонку. Макс стоял по стойке смирно, дыша, словно немецкая овчарка, и сосредоточив все внимание на Китти. «Расскажи им, Анна!» С ухмылкой обратилась ко мне Китти. Я растерянно улыбнулась. «Китти заявила, мол, они с Максом составят лучшую пару в танцах, чем мы с тобой, Герард!» Я победоносно посмотрела на Китти. «Представляешь?» Герард улыбнулся, а у Макса загорелись глаза. «Мы не позволим ей так говорить, да, дорогая?» Он посмотрел на танцпол и протянул мне руку. Музыканты заиграли, и Макс неуклюже затоптался возле моей подруги, широко улыбаясь. Китти закатила глаза и взяла его протянутую руку. Герард плавно и элегантно положил руки мне на талию. Мне нравились его твердые объятия, его уверенность. «Герард?» — прошептала я ему на ухо. «Да, дорогая?» «Ты испытываешь...» Я замешкалась, пытаясь подобрать слова. «Испытываешь ко мне... страсть». «Страсть?» — повторил он, сдержав смешок. «Ты такая смешная!» «Конечно!» Он сжал меня немного сильнее. «Настоящую страсть?» — продолжила я, не удовлетворившись ответом. Он остановился и любовно притянул мои руки к подбородку. «Надеюсь, ты не сомневаешься в моей любви?» «Анна, я хочу, чтобы ты знала...» «Я люблю тебя сильнее всего на свете!» Я закрыла глаза. Вскоре музыка остановилась и заиграла новая, более медленная песня. Я крепче прижалась к Герарду. Так я могла слышать, как бьется его сердце. А он, несомненно, слышал мое. Мы раскачивались под мелодию кларнета, и с каждым шагом я убеждала себя, что у нас это есть. «Конечно же есть!» «Герард без ума от меня, а я от него!» «А сомнения — полная чушь!» «Это все Китти». «Китти?» Я смотрела, как она безрадостно танцует с Максом, и вдруг, словно из ниоткуда, возник мистер Гельфман. Он направился прямо к ней, что-то сказал Максу и тут же заключил ее в объятия. Удрученный Макс направился к столику. «А что Китти делает с Джеймсом Гельфманом?» Нахмурившись, спросил Герард. «Мне это не нравится», заявила я, наблюдая, как мистер Гельфман вертит мою подругу по танцполу, словно куклу. Он положил руки слишком низко на талию, чересчур крепко ее прижал. Я подумала о Кейтлин, бедняжке Кейтлин, и содрогнулась. «Пойдем отсюда», — попросила я Герарда. «Уже?» — удивился он. «Но мы ведь даже еще не ужинали?» «Макси наставила в холодильнике сэндвичи», — ответила я. «Мне больше не хочется танцевать». «Это из-за Китти?» Я кивнула. «Я знала. Теперь Китти ничто не остановит. Она четко дала это понять. И будь я проклята, если буду наблюдать, как лучшая подруга отдает свое сердце и честь недостойному мужчине, к тому же женатому. Но дело было не только в этом. Мой разум еще не осознавал, но сердце уже чувствовало. Я завидовала Китти. Я хотела испытать то же, что и она, и боялась, что со мной никогда этого не случится». Швейцар подал мое синее бархатное пальто, и я взяла Герарда под руку. Тепло, безопасность, защищенность. Мне очень повезло, напомнила я себе. По пути домой Герард решил поговорить о недвижимости. Купим ли мы квартиру в городе или что-нибудь в Уиндермире, благополучном квартале нашей юности рядом с родителями, Квартира будет ближе к банку. А как здорово было бы жить на 5-й авеню, протянул он. Этой осенью продают дом Бускерксы, большой тюдоровский особняк с 4 мансардными окнами. Мы бы могли купить и отреставрировать его, достроить новое крыло для прислуги и детскую для ребенка. Для ребенка. Герард продолжал бубнить, в машине вдруг стало жарко. Слишком жарко. Дорога расплывалась перед глазами, уличные огни размножились. «Что со мной? Почему я не могу вдохнуть?» Закружилась голова, и я вцепилась в дверную ручку. «Милая, все в порядке?» «Просто немного душно», — сказала я, опустив стекло. Он погладил меня по руке. «Прости, дорогая, я тебя утомил?» «Немного», — призналась я. «Нужно принять столько решений. Может, пока сосредоточимся на чем-то одном?» «Конечно», — согласился он. «Больше ни слова о домах». Он повернул в Уиндермир, проехав мимо величественных колонн на входе. За ними расположился зажиточный заповедник, где садовники часами шлифовали лужайки и стригли клумбы, вымеряя каждый лепесток, а гувернантки таким же образом пестовали детей. Мы проехали дом родителей Герарда, особняк с серыми фронтонами на Гилмор-авеню и белый колониальный дом Ларсонов с прямоугольной живой изгородью и каменными урнами из Италии. «Что со мной не так? Рядом мужчина, который меня любит и готов подарить привычную мне красивую, спокойную жизнь. Я была недовольна собой». Герард припарковался, и мы пошли в дом на кухню. «Максин, наверное, уже спит», — сказала я, глянув на часы. 9:30. Максин обычно отправлялась к себе в 9:15. «Хочешь сэндвич?» — предложила я. «Нет, спасибо», — отказался Герард, теребя Ролекс на своей руке. «Мой подарок на 25-й день рождения». Вдруг послышались шаги. «Папа?» — спросила я, выглянув из-за угла. На лестнице показался женский силуэт. «Мама?» Я включила в коридоре свет и поняла, что ошиблась. «Мамы еще нет», — ответила Максин. «Я отнесла тебе полотенце». Франчески сегодня не было, и я решила сама подготовить их на утро. «Ах, Максин, к чему беспокоиться о полотенцах в такое время? И слышать не желаю. Иди отдохни, ты слишком много работаешь». Она повернула голову, чтобы взглянуть на часы, и мне показалось, у нее странно блестят глаза. Плакала или просто устала? «Думаю, пора сказать спокойной ночи», — кивнула она, — «если вам ничего не нужно». «Ничего?» ответила я. «Все в порядке. Добрых снов, Максин». Я обняла ее за шею, как в детстве, и вдохнула ароматный запах ванили. Когда она ушла, Герард поцеловал меня нежно и быстро. «Почему не дольше?» «Уже поздно», — сказал он. «Думаю, мне тоже пора». «Тебе пора?» — переспросила я, притянув его к себе и многозначительно глядя на диван в гостиной. «Но почему Герард такой практичный?» «Нам нужно отдохнуть», — покачал он головой. «Завтра трудный день». «Трудный день?» «Вечеринка», — удивленно сообщил он. «Ты что, забыла?» «Я и вправду забыла. Родители Герарда устраивали вечеринку по случаю помолвки на своей огромной лужайке, подстриженной настолько идеально, что она была похожа на поле для гольфа. Музыканты, крокет, ледяные скульптуры и подносы с маленькими сэндвичами у официантов в белых перчатках». «Надень красивое платье и приезжай к двум», — с улыбкой сказал он. «Запросто», — ответила я, направляясь к двери. «Доброй ночи, милая», — попрощался он и пошел к машине. Я стояла и смотрела, как он уезжает, пока звук мотора не стих в густой тишине августовской ночи.